Сцена вторая. Улица. Входит Виолла. За ней следом Мальволио. Мальволио. Не вы сейчас были у графини Оливии? Виолла. Я только что от нее, и я шел так медленно, что успел дойти только до этого места. Мальволио. Она возвращает вам этот перстень, сударь. Вы могли бы избавить меня от труда и сами захватить его с собою. Она еще приказала вас спросить, решительно сказать вашему герцогу, что она отвергает его предложение. Еще одно. Не осмеливайтесь являться к ней с поручениями от герцога, разве только чтобы сообщить ей, как он это принял. Возьмите же. Виола. Она взяла у меня перстень, и я не приму его обратно. Мальволио. Послушайте, вы дерзко бросили ей перстень, и ей угодно, чтобы он также был возвращен. Если он стоит того, чтобы нагнуться, так вот он. А если нет, пусть возьмет его первый прохожий. Бросает перстень и уходит. Виола. Я перстня вовсе ей не оставляла. Что это значит? Боже, сохрани. Не обольстила ли ее наружность? Она так страстно на меня глядела, как будто бы забыла о речах. Ее слова порой бессвязны были. Она меня, о, это верно, любит. И вот хитро на это намекнула, ко мне отправив хмурого посла. Ведь перстня герцог ей не посылал. Я цель ее желаний. Если так, то лучше бы любить ей сновиденье. Личина, видно, ты полна коварства, и бес тобой воспользоваться рад. Как лицемеру молодцу нетрудно на сердце женщины напечатлеть свой образ. Ах, не мы, а наша слабость тому причиной. Ведь природой мы так созданы. Чем кончится все это? Оливию Арсина любит нежно. Я глупая, равно им пленена. А наш обманутая полюбила, как кажется, меня. Что будет дальше? Когда я юноша, я не должна питать надежду на любовь Арсина. А если женщина, увы, как четно, должна Оливия по мне вздыхать. Ты этот узел разрешишь, о время, а для меня он не по силам бремя. Уходит.